Весной собирают чайный лист. Все листья собрали сборщицы. Откуда им знать, что для чайных кустов они словно ветер осени? В хижине, крытой тростником, как стонет от ветра банан, как падают капли в катку, я слышу всю ночь напролет. В день высокого прилива рукава землею запачканы, ловцы улиток весь день по полям бродят, бродят без роздыха.